Глава 19. «Стас, так это тот дом или нет?» — спросил я, облокотившись на невысокий забор. Это была уже третья по счету из утонувших в рыхлых сугробах халупа, на которую наш оператор подумал, что это и есть его загородная резиденция. «Вроде да!» — Стас подпрыгивал, похлопывая себя по бокам руками. «Блин, я же здесь только летом был! Да, теперь точно он!» «Ну ладно», — я снова взялся за лопату. Повезло, что в самом первом доме мы нашли эту фанерную самоделку для снега. Если бы сугробы полежали хотя бы дня три, то она бы точно сломалась. Мышцы уже протестовали всячески против упражнений на свежем воздухе. Но радовало одно. Кажется, я был единственным среди нашей команды, кто не мерз. С закатом солнца температура упала, но мои щеки горели огнем. Шарф пришлось размотать и повесить на забор, чтобы не спариться. Шапку снимать не стал. Знаю этот прикол. Чуть остановлюсь, и мокрая от пота шевелюра тут же покроется ледышками. И простуда моментально обдирает горло. Нафиг, нафиг. «Мы еще можем успеть на вечернюю электричку», сказал я, останавливаясь. Хорошо, что луна светит. От тусклых фонариков вообще никакого толку. «Теперь это точно тот дом! Правда, правда!» — клятвенно заверил Стас. «Мы же уже настроились!» Хором загалдели остальные, приплясывая и хлопая руками. «Типа неспортивно уже сбегать, да?» — ухмыльнулся я и принялся откапывать дверь. «Вот! Я же говорил!» Стас обрадованно забрянчал ключами. На прошлых двух домах замков не было, а здесь на петлях красовался здоровенный висячий замок. Через еще минут 15 нам удалось его вскрыть. Внутри дома казалось еще холоднее, чем на улице. Застоявшийся холодный воздух пах старым деревом, мышами и всяким прочим неприятным. Так пахнет давно нежилое помещение. Вдалеке послышался гул приближающейся электрички. Сейчас она остановится, простоит полчаса и укатит обратно в город, где тепло, уютно, горячая еда, ванна и прочие блага цивилизации. До точки невозврата минут 15. Именно столько отсюда пешком до перрона. Ну или 10, если ускориться до бега. «Сейчас печку растопим, все будет нормуль!» – заверил Стас и ломанулся вперед всех. «Блин! Батарейка села! Дайте фонарик кто-нибудь!» «У меня тоже скоро сядет!» — сказал бес. «Есть свечи! Может, лучше свечи?» Еще несколько минут возни, и внутренние помещения дома осветились приплясывающим пламенем нескольких свечей. Да, заметно, что тут никто давно не жил. В доме было две комнаты. Между ними печка. В первой, со стороны сеней, стол, самодельный буфет и пара табуреток. Во второй – высокая железная кровать со сваленными кучей матрасами, подушками, одеялами. И всякий хлам валяется на полу. Какие-то тарелки, подушечка для иголок в форме сердца, половник, зеленая эмалированная кастрюля без дна, пальто с изъеденным молью каракулевым воротником, рваные куски картона. Никто даже не пытался содержать этот дом в порядке. Из хороших новостей было то, что стекла в окнах были целыми, и с печкой все в порядке, по крайней мере, на первый взгляд. Скорее уж забрали и раздали все пригодное к использованию, и закрыли на замок. Ну, просто потому что... «Ага, вот тут дрова есть немножко!» — обрадованно сказал Бельфигор, вытаскивая из-под кровати несколько колотых дровен. Зачем и кто их туда спрятал, мы теперь вряд ли узнаем. Но он молодец. И плохо нам, если это все наши дрова на эту ночь. Придется жечь табуретки. «Это все дрова?» — спросил я. «Еще во дворе сарайка! Там должны быть!» Стас присел рядом с печкой, с трудом и скрипом открыл дверцу и принялся запихивать в нее скомканную газету, куски картона и щепки. «Сейчас, сейчас!» С третьей спички газета занялась. Только вот клубы дыма в дымоход идти отказывались и повалили в комнату. Я выскочил на улицу, помахал мысленно рукой прогудевшей электрички. Теперь ночевать точно придется здесь. Без вариантов. Ладно, фиг ли ныть теперь-то уж. Раз один хрен нужно провести ночь в этом полузаброшенном доме, значит, имеет смысл сделать эту ночевку, если не комфортной, то хотя бы приемлемой. Я снова взялся за лопату. Надо прокопать в пухлом снегу, благо он хотя бы перестал идти, еще одну дорожку, да вон тех дощатых строений. Там явно сарай и туалет, и, возможно, баня, но вряд ли она сейчас нам пригодится. Кроме того, лопата — отличная грелка. «Вов, можно я тоже покопаю?» — жалобно попросил выползший из дома Бельфигор. Глаза слезятся, руки дрожат. «Валяй!» — я вручил ему лопату. «Только давай почаще меняться, чтобы не успевать продрогнуть». «Блин, там так дымно дома! Ужас просто!» Бельфигор неловко отбрасывал снег. «Стас говорит, что когда снег растает, дым снова в трубу будет уходить!» «Если там ворона дохлая какая-нибудь не застряла», — усмехнулся я. «Блин!» — Бельфигор выпрямился и посмотрел на крышу. «А может, почистить как-нибудь? Вот же лестница!» «А навернуться не боишься?» — фыркнул я. «Так сугробы же! Мягко падать будет!» От физических упражнений Рыжий приободрился, перестал трястись всем своим субтильным телом. «А вдруг под сугробами вилы?» Я подмигнул и забрал у него лопату. «Можешь залезть и проверить!» «Да, точно!» Бельфигор ловко вскарабкался вверх по лестнице и подполз к дымоходу. Заглянул внутрь. Дым из него не шел. «Надо чем-то ткнуть туда! О, какая-то палка!» Бельфигор повозился, поднял какой-то длинный деревянный кол и сунул в трубу. Раздался глухой стук. «Дальше никак!» — крикнул он. «Может, там что-то загораживает? Заслонка какая-то!» «О, точно! Надо же заслонку открыть!» Рыжий скатился с крыши и скачками умчался в дом обратно. Через минуту из трубы вырвался первый клуб дыма. Через пару часов в доме стало, ну не то чтобы прям тепло, но терпимо. По крайней мере, перестал идти пар изо рта, и стало можно снять шапку, не опасаясь, что волосы тут же замерзнут и покроются корочкой льда. Опытный бес приволок в своем здоровенном рюкзаке массу всяких необходимых вещей, вроде котелка, пары пачек чая, каких-то консервов и прочего необходимого, вроде туристического коврика и спального мешка. Они вместе с Эланор принялись колдовать над плитой и довольно шустро приготовили горячий алкогольный коктейль из чая, сгущенки и водки. Между собой они называли напиток «шара», хотя бес уточнил, что в каноничной шаре никакой водки нет, но нам тут не до канонов. Кружек на всю нашу честную компанию было 4. Всякие бутеры и пирожки, которые каждый захватил из дома, мы уже слопали, когда снимали видео. А жрать хотелось все отчетливее. «Давайте сварганим макароны с тушенкой», — предложил бес. «Надо только снега натопить». Народ расселся вокруг печки, скукожился. Эланор самоотверженно принялась за готовку. Я тоже почувствовал, что меня охватывает этакое некомфортное оцепенение. Эр, романтика! Я встал, встряхнулся и принялся собирать с пола хлам и наводить хотя бы какое-то подобие уюта. Раз уж у нас тут романтичная ночевка, то должно быть как-то более обжито, что ли. Пока еда готовилась, я несколько раз выскочил во двор, перетряхнул матрасы и одеяло, нашел запинанный в угол тряпичный половик, тоже вытряс из него всякий мусор, в сенях обнаружил растрепанный веник и еще пару дорожек из лоскутков. Годится. Вернулся в дом, согнал всех с насиженных мест, подмел пол, приволок коврики, расстелил их на щелястом деревянном полу. Так, тарелки. Старые такие. Как будто столовские советские. Сбегал, помыл их снегом, вернулся обратно. обшарил ящик стола. Добыча — пара гнутых алюминиевых вилок, ложка, ржавый нож и еще парочка кривых парафиновых свечек. «Я же говорил, нормально все будет!» — радостно заявил Стас, усаживаясь на один из матрасов, которые я выложил вдоль стены. «Такое приключение зато! И можно будет в доме тоже поснимать. Там в сенях очень фактурная деревянная стена. В кадре отлично должно смотреться!» «Кстати, об этом!» — оживился Жан, шмыгнув носом. «Ничего, если я еще вопросов позадаю. Никто же пока спать не хочет. Ты серьезно хочешь прямо сейчас устроить интервью?» — чуть раздраженно спросил Астарот. Пожалуй, он хуже всех переносил эту нашу зимнюю романтику. К счастью, молча. Но мученическое выражение с его лица практически не сходило с того самого момента, когда мы принялись за поиски дома. Ему явно очень хотелось умчать на электричку, когда она приехала. Но он побоялся ударить в грязь лицом и промолчал. А потом все как-то суетились и что-то делали. И только он сидел, скукожившись и молча. Люся и Ася, как только стало можно шевелить пальцами, принялись напевать и играть на гитаре и флейте, которую одна из них захватила. Все-таки они забавные. Кажется, вообще никакие неприятности и ужасные обстоятельства не способны вывести этих девчонок из их заторможенной жизнерадостности. Пели они без слов, как будто птички. Чирикали тихонько. Стас хватался за все подряд. Длинный оператор ему всячески помогал. Бес и Эланор вообще оказались в этой ситуации самыми подготовленными к суровой ночевке. Кажется, они и на улице могли переночевать. У них все для этого было, включая палатку. Даже Бегемот, хоть и ныл про еду, не выглядел таким угнетенным и замученной жизнью. А Кирилл изо всех сил старался быть полезным. Снег таскал, чтобы его на воду растопить, щепки отщипывал от поленьев. «А чем не подходящее место?» — хохотнул Жан. «Даже наоборот! Идеально, как по мне! Рок-группа преодолевает лишения в процессе создания видеоклипа!» «Блин, у меня идея!» — воскликнул Бельфигор. «Прикиньте, камера такая снимает белое поле, деревья, лес, потом такой дом на опушке». Вот типа того, в который мы самым первым пытались вломиться. Вжжж! Наезжает ближе, там такой двор, и во дворе, из-под снега, поднимаемся мы вчетвером. С инструментами только, будто сразу играем. «Ну да, инструменты-то у нас лишние, точно!» — буркнул Астарот. «Ну, можно для кадра, как будто модели инструментов взять!» Глаза Бельфигора блестели азартом. Там же можно как бы дублями комбинированными, да? Кадр, как мы выныриваем из-под снега, сделать с макетами, а потом уже взять нормальные и встать на те же места. Астарот, прикинь, какой бы клип получился на песню «Ледяные души», а? Эту песню я не помнил. Кажется, даже в пачке текстов ее не было. «Вот ты вспомнил!» — заржал Бегемот. «Мы же ее еще в школе пели!» «Хорошая же песня, а?» Бельфигор просительно посмотрел на меня, ожидая, что я скажу. «Первая песня?» — снова вклинился в разговор Жан. «Хочу подробностей. В каком-то смысле символично. Вы снимаете свой первый клип и вспоминаете свою первую песню. Это «Виляла» песня была», — сказал Бельфигор. «С нее-то все и началось тогда». «Вилял?» — Жан повернулся ко мне. «Да ну, глупости!» — отмахнулся я. «Детство! Я уже даже забыл про эту песню!» «Ой, там смешно было так!» — радостно рассмеялся Бельфигор. «Мы, короче, собрались, порепетировали и подали заявку на какой-то творческий конкурс от школы. И почти до него дошли даже! Репетировали прямо в актовом зале. Всем вроде было даже пофиг, что мы поем. Но случайно зашла Галина Львовна, наш завуч, послушала... Потом наорала на нас и потащила к директору. На конкурс нас не пустили. И вообще в результате никто не поехал. А мы уже потом стали ангелами сатаны». «Так это, получается, она же нас и подтолкнула к решению», — усмехнулся я. «Надо было что-то сказать. И поскольку никакой конкретики об этой истории я не знал, то оставалось только перебросить мяч беседы общими фразами. «Ну, даже не знаю», — протянул Бельфигор. «Мне кажется, если бы мы выступили, то быстрее все было бы». «Или наоборот, не было бы ничего», — встал на мою сторону Бегемот. «Спели бы и успокоились. Помнишь же, как тогда получилось? Нас наказали, оставили сидеть после урока в классе и думать над своим поведением. Вот мы и подумали». «Астарот, а ты как считаешь?» — спросил Жан. «Дурацкая песня», — буркнул Астарот. «Мне она с самого начала не нравилась. Я просто Виляла обидеть не хотел». «А что не так-то?» — обиженно протянул Бельфигор и пропел. «Их тела скованы льдом, их глаза лопнули и вытекли. Им все это кажется сном, пока не падут стены обители». «Бр, давай лучше не про эту песню. Мне совсем про холод не хочется сейчас думать», — заржал я. «А клип я бы все равно снял», — Бельфигор мечтательно поднял глаза. «Ну, если на концертах песню не поем, то хотя бы для истории, что ли. Как все начиналось? Между прочим, нам завтра еще надо снимать костер. Вы же помните?» — сказал Стас. — Сразу с утра, чтобы успеть на первую электричку. Спалось, прямо скажем, так себе. Было одновременно душно и холодно. С одной стороны жаркая печка, но от стен несло стылым холодом. В двери была щель, в которую постоянно пробивался сквозняк. Пришлось заткнуть ее тем пальто. Местное ватное одеяло было какой-то непонятной формы и воняло клопами. Хитрые Ася и Люся устроились по обеим сторонам бегемота, и троица долго шепталась и хихикала. Бес и Эланор вообще удалились во вторую комнату. Я лежал без сна и смотрел на бледные лучи лунного света. К подобному дискомфорту я научился относиться философски. Случались ночевки и похуже в моей жизни. Тут хотя бы Арта не фигачит. Но спать все равно не хотелось. В голову лезли всякие мысли насчет того парня, чье тело я занял. Он играл на гитаре и даже песни писал, оказывается. По крайней мере, одну точно. Мечтал о чем-то. Как-то представлял себе свою жизнь. И тут я. Все перекроил по-своему, получается. Но с другой стороны, не станешь же расспрашивать, каким был Вова Вилял у всех встречных. В принципе, можно было, конечно, придумать что-нибудь. Какую-нибудь игру, типа «Поделись воспоминанием», «Пусть мои друзья обо мне какие-нибудь истории рассказывают». У меня как раз днюха 20 декабря. Будет повод. Интересно, что никто даже всерьез не заикнулся о том, что я веду себя как-то странно, будто ничего не поменялось. И я все делаю, как Вова Вилял. Даже мама и отец ничего не заподозрили. Впрочем, это ни о чем не говорит вообще. Мой жизненный опыт подсказывает, что людям в целом на других пофиг. И они всерьез мало что замечают. Начал вести себя по-другому, как будто заснул один человек, а проснулся другой. Да не, бред какой-то. Показалось. Я топал домой, мечтая о том, что сейчас налью в ванну почти кипятка и буду лежать в ней, пока не покроюсь чешуей. Романтика — это, конечно, хорошо, но очень уж сейчас хотелось ее смыть с себя, вместе с затхлым запахом полузаброшенного дома. Утром мы успели отснять все, что собирались. Даже, наверное, чуть больше. И вообще, Ева оказалась чертовски права, конечно. Можно было никуда не уезжать, просто пролезть в тот же центральный парк, который сейчас не работает. И речка там тоже есть, и деревья, и в кулинарию за горячими пирожками можно сбегать. Я вставил ключ в замочную скважину, ввалился в квартиру, обдумывая, что я хочу сделать раньше. Совершить налет на холодос или все-таки в ванну забраться. Идеальнее всего, пожалуй, взять с собой еду и пойти откисать в горячей воде с книжкой и тарелкой бутеров и кружкой горячего чая. Нет, лучше сразу чайником горячего чая. Я скинул ботинки, чувствую, как начало ломить оттаивающие пальцы. Чуть не застонал от удовольствия. Стоп, кажется, кто-то дома. Отец, наверное. Мама должна быть в это время еще на работе, Лариска в школе. Я скинул на пол зимнюю куртку. В шкаф ее пока что вешать не хотелось. Надо сначала почистить. Протопал босиком по коридору, заглянул в кухню, но там никого не было. Только беспорядок на столе. Дошел до гостиной. «Привет, пап», — сказал я, остановившись на пороге. Да, картина маслом. Батя одет в брюки от своего парадного костюма, белую рубашку, узел галстука, наполовину распущен. Сидит на одной стороне дивана, на противоположной — дамочка, в платье с золотыми блестками. Кудри тщательно уложенной прически пикантно так растрепались. Кажется, в таких случаях положено говорить: «Это не то, что ты подумал».